Глава 26. «Тебе следовало дождаться рабочих», — укорил я Шарлотту. «Дядя Вань, глянь на часы, уже 9 утра», — возразила та. «Я в 7 звякнула дяде Васе», — а ответила тетка. Она его женой оказалась. И как понесло ее визжать, поросенок так не орет. Я молча слушал, думая о том, что сегодня речь Лоты особенно красочна и выразительна. Похоже, в первые дни своего пребывания в Москве она немного стеснялась меня, старалась казаться лучше, чем есть, а сейчас привыкла ко мне и начала изъясняться как с близким человеком. «Нарушила я второе мамкино правило», — грустно завершила пассаж Шарлотта. «И как оно звучит?» — заинтересовался я. «Никогда не давай денег мужикам за работу, если они ее не доделали. Не то нажрутся водяры и забьют на дела», — выпалила девушка. Так и вышло. Дядя Вася вчера домой на бровях приполз. Ну, не дура ли я? Почему мамуськина наука у меня из головы выветрилась? Короче, досталось мне от дяди Васиной жены по полной. Совратила моего мужика на выпивон, и сын нажрался, — орала она. — Ты ни в чем не виновата, — рассердился я. Василий взрослый, водку ему в рот никто насильно не вливал, и следить за ребенком — задача отца, а не человека, по просьбе которого они взялись диван внести. — За каким ребенком следить? — изумилась Лота. — Не, они только вдвоем были, дядя Вася и Павлик, детей не приходило. — Я имел в виду мальчика Павлика, — уточнил я. — Дядя Ваня, так он уже старый, — захихикала Шарлотта. — Почти как ты, только толстый. Ему, наверное, 40 лет, а дяде Васе 100, похоже. Мамка всегда права, надо ее правила постоянно в уме держать. У нее их много, для семейной жизни одни, для хозяйства другие, для личного спокойствия третьи. Вот, например, чего делать надо, чтобы с мужем не ругаться, а? Правило номер 7, цитирую. «Всегда помни, что муж схож с ученым котом. Направо поворачивает, сказку говорит, налево песнь заводит. Не слушай его, начнет болтать сразу в печень скалкой». «Твоя матушка философ», — пробормотал я. «Давай решим вопрос с диваном. Что с ним делать будем?» «К окошкам впихунькаем», — объяснила Шарлотта. «Отлично», — согласился я. «Выходи в коридор, я примусь за работу». «Я тебя не брошу», — шагая по подушкам, прохрипела Лота, все еще простуженная. «Буду помогать. Давай на раз-два. Готов?» «Да», — ответил я. «Три!» — завопила она. Я, что есть сил, рванул диван на себя. Раздался вскрик. Шарлотта упала. «Ты ушиблась?» — испугался я. «Лучше отойди. Прекрасно без тебя обойдусь». «Все пучком, дядя Ваня», — успокоила меня гостья. «Не ожидала, что ты Базилио назад впихунькивать станешь». «А куда надо было?» — спросила я. «Мы же его в общую гостиную прем», — объяснила Шарлотта. «Ты ведь сказала, к окну надо», — напомнил я. «В зале их 4 штуки». «Следовало уточнить, куда движемся», — укорил я ее. «В твоей спальне тоже есть окно. Я решил, что мы туда направляемся». «Тут оно одно», — надулась Лота, — «а я говорила, к окошкам. Значит, про залу речь». «Нет, к окну», — не весь зачем заспорил я. «Поэтому я подумал про гостевую». «Были окошки», — уперлась Лота. «Окно», — не уступал я. Некоторое время каждый из нас стоял на своем. Затем Лота чуть ли не со слезами в голосе воскликнула. «Дядя Ваня, я никогда не вру. Честное слово, об окнах разговор вела». «Сказала окно», — на автопилоте возразил я. И тут же опомнился. «Иван Павлович, ты никак ума лишился? Чем занимаешься? Хочешь быть похожим на шофера Николетты? Тот спорит по любому поводу, а самые частые слова, которые он употребляет, — это «да нет». Именно так, вместе. Несколько дней назад я сказал ему: «Сегодня пятница». «Да нет», — возразил мужик, — «четверг». Пришлось показать водителю дату на дисплее мобильного. Думаете, он признал свою ошибку? «Да нет», — воскликнул шофер, — «у вас телефон сломался. Я всегда прав». «Никогда не вру», — повторила Шарлотта. Я потряс головой. Что ж, ее последние слова совершенно справедливы. Женщины не лгут, они просто забывают, о чем говорили пару секунд назад. Мне стало стыдно за то, что вел себя как идиот. «Прости, Лота, ты права», — улыбнулся я. «Извини меня». «Дядя Ваня, любименький!» — закричала из коридора Лота. «Ты сам на меня зла не держи! И чего я завелась, как собака мясника?» «Опять мамуськина правила забыла. О чем она меня предупреждала? Счастье — это не тогда, когда у тебя все есть — квартира, машина, деньги. Счастье, когда у тебя чего-то нет. Маразма, срока по уголовке, неизлечимой болезни. Ой, вроде я не то правило вспомнила. Дорогая, давай попробуем еще раз, — предложил я. Сделаем, как ты хочешь, толкнем диван в гостиную. Нет, дядя Ваня, ты здесь хозяин, а мне заткнуться надо, — не согласилась Шарлотта. Милая, мне безразлично, где Алиса стоять будет, — сказал я. Спать на ней все равно тебе. Диван называется Базилио, — поправила Лота. Нетушки, надо все по-хозяйски сделать. Запиховываем его в спальню. «Нужно уважать чужие желания», — парировал я. «Двигаем диван в гостиную. В спальню!» «В спальню!» — эхом отозвался я и гаркнул. «Начали!» «Три!» — завопила Шарлотта. Я толкнул диван. Лота взвизгнула и упала. «Что случилось?» — рассердился я. «Дядя Ваня, ты куда его пихунькал?» «В коридор», — пояснил я. «А надо в комнату!» Я скрипнул зубами. «Лота, мы же договорились». «Ага», — обрадовалась она. «Ты сказал, в спальню». «Никогда», — возмутился я. «В гостиную», — я сказал. «В спальню», — стояла на своем Шарлотта. «Слышала тебя, как радио». Я втянул ртом воздух и медленно выдохнул через нос. «У кого-то еще возникнет вопрос, почему я не желаю жениться?» «Ладно, попробую снова». «Дорогая, иди сюда. Будем вместе двигать диван одновременно, в коридор». «С мужиком спорить? Все равно, что воду дуршлагом носить!» Пристроившись около меня, пробормотала Лота, явно цитируя правила матери. «Если никак договориться не выходит, женщина должна быть умнее. Дядя Ваня, ты генерал, а я солдат, командуй!» «Три!» — завопил я. Мы с Шарлоттой поднажали, диван наконец-то выехал в коридор. «Круто идем!» — обрадовалась Лота. «Три!» Минут через десять мы справились с задачей, диван очутился в гостиной. Я окинул пейзаж взглядом, по-моему, ужас. Но если Шарлотте нравится, возражать не стану. Едва она уедет, разобью Базилио в щепки и выкину. «Страхолюдство», — резюмировала Лота. «Давай его обратно в мою спальню перепихунькаем, а? Там он лучше гляделся». «Согласен», — кивнул я. «Три!» — заорала девушка. На этот раз мы управились быстрее, но результат вновь не порадовал. «Диван похож на зуб бабы Мани», — объявила Лота. «У нее только один остался, других нет. Клык торчит изо рта, со всех сторон его видно». «Вроде в зале Базилио лучше смотрелся». «Ты права», — кивнул я. «Но лучше не придвигать его к окну, а установить посередине». «Три!» — крикнула Шарлота. Спустя минут пять мы уже ходили вокруг монстра, занявшего центр комнаты. «Параша!» — вздохнула Лота. «Диван тут ни к чему», — кивнул я. «Хуже зуба бабы Мани. Гостиная смахивает на лобби отеля», — согласился я. «Неуютно. Вокзал». «Просто отвратительно». «Прям назад?» — засуетилась Шарлота. «Три!» — провозгласил я. «Эй, ухнем!» «Запивай!» — обрадовалась Лота. «В лесу родилась елочка». «В лесу она росла!» — подхватил я, толкая Базилио. Оказавшись в очередной раз в гостевой спальне, я похлопал Лоту по плечу. «Молодец! Уложились в полторы минуты!» «Ты, дядя Ваня, молоток!» — похвалила меня она. «У нас сложилась отличная команда», — сделал вывод я. «В черный день не пропадем», — захихикала моя помощница. «Можем перепихунькиванием софов зарабатывать». «Софий», — поправил я. «Хотя... нет, наверное, правильно, соф. Раз одна софа, значит, множественные софы». «Может, Софини?» — предположила Лота. «Да нет, софы!» — пробормотал я. «Или у этого слова вообще множественного числа нет?» «Как же сказать, если их не одна?» — удивилась девушка. «У нас в комнате много сов», — сказал я. «Хм, не звучит. Попробуем иначе. Она — софа. Зададим вопрос. Нет кого-чего?» «Нет сов». «Получается, будто ты про птицу говоришь», — усомнилась Шарлотта. «Лучше с Афиней, так понятнее. Дядя Ваня, давай диванчик тут оставим. Не очень красиво, но лучше, чем в зале». «Отлично», — согласился я и сел на Базилио, пытаясь понять, изменяется ли слово «софа» по падежам. «Софа» — «сова». Различие всего в одной согласной. «Нет, кого чего? Сов и сов». Я вздохнул. «Иван Павлович, не нервничай. Непривычная физическая работа повлияла на твой мозг. Сейчас выпьешь чаю, и голова встанет на место». «Чего ты такой смурной?» — спросила Шарлотта, плюхаясь рядом. Я открыл было рот, но не успел вымолвить ни звука. Раздался оглушительный треск. Подушки подо мной куда-то делись, сверху свалилось нечто огромное. «Спасите!» — завизжала Лота. Я начал барахтаться, кое-как свалил тяжесть, рухнувшую на меня, и понял — лежу на полу в груди деревяшек и поролоновых подушек. «Базилио умер!» — зашмыгала носом Шарлотта, выползая из-под руин дивана и поднимаясь на ноги. «Вообще в лапшу растренькался!» «Ой, дядя Ваня, у тебя такие трусы прикольные, синие в зайчиках, или это цветочки?» Я сообразил, что в момент падения пояс халата развязался, попытался запахнуть полы, и тут раздался звонок в дверь. «Выкарабкивайся, дядя Ваня, я открою!» — крикнула Лота и ринулась в прихожую. Я попытался встать, потерпел неудачу, опять уперся рукой в пол и услышал из прихожей голос Николетты. «Вава! Что происходит?»